Глава 20. Мои ожидания оправдались. Не будь сейчас вокруг меня зона непрекращающейся откачки энергии, я бы точно превратился в пепел. Шувалов не придумал ничего лучше, чем просто охватить пламенем всю арену. Должно быть, со стороны это смотрится просто потрясающе, когда огромного размера арена вспыхивает в один миг. Высота пламени достигала нескольких метров. Барьер, установленный Годуновым, прекрасно справлялся с защитой зрителей. Созданная мной сфера была полностью охвачена огнем. За ревом пламени я ничего не слышал, но был уверен, что мои девчонки сейчас вовсю подбадривают меня, и я не мог их разочаровать. Все же тренировки с поглотителем не прошли для меня даром, и поэтому, как только я оказался в огненной западне, нанес свой удар. На этот раз я целился в правое плечо Шувалова. Его ки я видел совершенно четко, и поэтому протянул между поглотителем и плечом Шувалова канал, достаточный для того, чтобы отправить по нему очередной энергетический импульс. В том месте, где сила поглотителя коснулась огненной брони Шувалова, защита испарилась, открыв голую плоть моего врага. Импульс пробил ему второе плечо, но на этом я не остановился, а позволил поглотителю заработать на полную мощность. Всего несколько секунд хватило ему, чтобы полностью очистить арену от энергии. Пламя тут же погасло, а Шувалов сейчас стоял абсолютно обнаженный, левой рукой сжимая окровавленное правое плечо. Мой трюк вызвал возглас удивления и недоверия со стороны зрителей и просто дикий восторг со стороны моей группы поддержки. Можно сказать, что Шувалов уже проиграл. Поглотитель не оставил ему шансов. Сейчас я совершу то, о чем мечтал все эти годы. Я убью его голыми руками. Концентраторы отправились в пространственное хранилище. Не спеша, я двинулся к уже опозоренному на всю империю владеющему. Как он и думал, мальчишка оказался далеко не прост. Слишком уверенным он показался еще при всей этой ненужной болтовне. Если вызов получен, то кто-то один обязательно должен умереть. Не может быть и речи о примирении. Александр Григорьевич совсем не ощущал, что парень является сильным владеющим, как это обычно бывает с другими. Среди находившихся на арене людей, выродок Лопухиных совершенно точно был самым слабым, если не брать в расчет того идиота с камерой, которому патриарх сжег все внутренности его аппаратуры, когда он покидал арену. Он не давал разрешения на съемку и не убил наглеца только из-за того, что тогда возникли бы проблемы с судьями. А со столь сильными владеющими ему совершенно точно не справиться. Возможно, поодиночке, но и то не факт. Но все же он поручил одному из своих сопровождающих узнать все об этом парне. Как только начался бой, Лопухин создал вокруг себя какой-то барьер, который не смогли преодолеть огненные пули, а затем просто пошел к нему навстречу, даже не предпринимая никаких попыток атаковать. Он просто шел и уничтожал все техники, создаваемые Александром Григорьевичем. При этом его чертовы концентраторы совершенно точно впитывали силу его пламени, сами постепенно начиная гореть. Он впервые видел подобные концентраторы и раньше даже не слышал, что такое вообще возможно. Но это далеко не все, чем смог удивить парень. Этот ублюдок показал ему средний палец, из которого вылетел сгусток чистой энергии и с легкостью пробил незащищенное плечо Александра Григорьевича. Только в этот момент он понял, что пренебрег защитой, посчитав пацана слишком слабым. Покров занял свое место, постепенно перетекая в более мощную защиту – броню элементаля. Пробить эту технику смог только один владеющий, чертов ублюдок Чернышов. Хотя до того боя даже Давыдову не удавалось это сделать. На одном из приемов они поспорили по этому поводу и прямо на месте проверили. В тот раз Александр Григорьевич выиграл 40 миллионов. Увидев облаченного в защиту противника, парень просто остановился и стал ждать, что предпримет Александр Григорьевич. Но Шувалов тоже не собирался торопиться. Он хотел почувствовать страх, который захватит парня при виде приближающейся смерти. С каждым шагом он все ждал, когда же, но этот момент так и не наставал. Парень также стоял и смотрел на него. Александр Григорьевич все же не выдержал первым и заключил ублюдка в крематорий. Огненную сферу, которая постепенно сжимается, медленно сжигая попавшего в нее человека. Но Лопухин смог уничтожить сферу и, двигаясь с просто невероятной скоростью, оказался у него за спиной и нанес удар, причем ударив его же оружием. Мощная огненная волна опрокинула Александра Григорьевича и протащила несколько метров по арене, оставляя в земле глубокую оплавленную борозду. Сразу после этого пацан начал атаковать энергетическими импульсами, которые летели в совершенно хаотическом порядке, в основной своей массе пролетая мимо. Но сейчас ему уже не были страшны подобные атаки. Они просто сгорали, так и не долетев до него. Эти атаки ужасно мешали и не давали Шувалову встать. Тогда он просто создал за спиной парня огненного голема и отдал ему команду атаковать непрерывно. Конечно, Александр Григорьевич не рассчитывал, что голем сможет навредить парню. Он был создан специально, чтобы выиграть немного времени, которого хватило, чтобы подняться и начать создавать одну из сильнейших техник в его арсенале – Инферно. Как только он соберет достаточное количество энергии, весь стадион вспыхнет адским огнем, от которого практически невозможно защититься. Но и тут парень умудрился всех поразить. Сперва он смог снять защиту с левого плеча Александра Григорьевича и пробить его очередным энергетическим импульсом, а затем и вовсе уничтожить Инферно, а вместе с ним и всю энергию на арене. Сейчас Александр Григорьевич стоял полностью обнаженным и пытался закрыть рукой кровоточащее плечо. Его шатало от резкой откачки энергии. Парень оказался полон сюрпризов. Подобное мог совершить только поглотитель. Но откуда у ублюдка кристалл, который необходимо создавать десятилетиями? Но и у Шувалова имелись козыри специально для такого случая. Кристалл, подаренный демоном, он держал в руке с того момента, как появился на территории Академии. До последнего Александр Григорьевич надеялся, что не придется его применять. Слишком большая честь для этого ублюдка быть уничтоженным при его помощи. Следуя инструкциям демона погрузить кристалл в собственную плоть, он просто засунул его в дыру на правом плече. Рана на левом уже затянулась во время применения брони элементаля. Секунду ничего не происходило, а потом он ощутил кристалл и его жажду. Не став сопротивляться, Александр Григорьевич позволил кристаллу забирать все, до чего он сможет дотянуться, и первым стал мальчишка, который вновь провернул трюк с исчезновением своих концентраторов и сейчас, не торопясь, двигался к нему. Интересно, что он задумал? Что-то странное произошло с Шуваловым. В полностью опустошенное тело потянулась энергия, причем тянуть ее он стал из меня. В моем правом плече запульсировала настоящая черная дыра. По крайней мере, именно так это выглядело в энергетическом плане. Именно она и начала втягивать в себя силу. Мой поглотитель пытался сопротивляться, но это было бесполезно. Чем ближе я подходил к Шувалову, тем сильнее он начинал тянуть из меня энергию. Я тут же отошел назад. Эффект немного ослаб, но по-прежнему откачка шла полным ходом. Энергии в поглотителе становилось все меньше и меньше. Единственной надеждой сохранить хоть что-то было убрать его в пространственный карман, но как я не пытался этого сделать, ничего не получалось. Значит, повреждения Сакаку не прошли даром. Отчего-то я был уверен, что если поглотитель будет полностью опустошен, он просто исчезнет, перестанет существовать. Тогда можно будет забыть про переработку энергии. Сомневаюсь, что Куратор даст мне еще один подобный кристалл. Называется «Доигрался». Нужно было в самый первый раз выпускать импульс не в плечо, а в голову. Тогда бой давно бы уже завершился. Полностью опустошив себя, перелив всю энергию в поглотитель, дал ему продержаться еще какое-то время и потянулся к высшим энергиям. Синки и энергия изнанки одновременно отозвались на мой зов. Они словно понимали, что без их помощи мне не справиться. Даже ленивая тьма сейчас ни капли не отставала от синки. Еще ни разу мне не доводилось управлять сразу двумя высшими энергиями, но это оказалось намного проще, чем я мог себе представить. Заняв свое место, энергии словно начали принюхиваться, они тянулись к черной дыре на плече у Шувалова, и то, что они там смогли разобрать, им очень не понравилось. Даже без моего ведома сперва синки создала вокруг меня защитный барьер в виде странного доспеха с множеством пропущенных мест. Но все сразу стало понятно, когда эти пропуски стало занимать энергии изнанки. За пару мгновений я оказался облаченным в золотисто-черную броню. Над моей правой рукой появились точно такого же цвета шары, размером с теннисный мячик. Они просто парили, но их предназначение не вызывало никаких сомнений. Объединенная техника высших энергий должна сносить все на своем пути. Стоило мне просто представить, как один из шаров на бешеной скорости устремился к Шувалову. Я даже не целился, но знал, что он метит в голову. Вот только возле самого лица Шувалова шар резко остановился и втянулся в черную дыру. Эта штука способна пожирать и высшие энергии? Как только это произошло, Шуалов выбросил в мою сторону правую руку. С нее сорвался точно такой же шар, вот только к тьме и золоту добавилось пламя. А вот это уже по-настоящему опасно. Мой доспех дал понять, что подобный снаряд способен навредить ему, стараясь увести с траектории полета этого снаряда. Жесткий щит, установленный на пути шара, не задержал его даже на мгновение. А вот хроностазис сработал просто отлично. Шар завис в паре метров от меня. Единственным выходом сейчас было сближение с Шуалом, и я должен подавить его своей мощью. Оказавшись рядом, я наткнулся на стену пламени, но мой доспех от этого даже не нагрелся. В то время как энергия изнанки впитывала в себя пламя, синки защищала меня от жара. Когда я полностью справился с огнем, передо мной предстал Шувалов, облаченный в доспех, подобный моему. Вот только вместо золота и тьмы там были пламя и пустота. Я первым нанес удар, вкладывая в него всю мощь, которую мне смогла передать энергия изнанки. Она практически полностью истощила себя. Яркая вспышка возникла в момент удара, совершенно точно ослепляя всех, кто смотрел за нашим боем с трибун. Ударная волна снесла меня словно пушинку. Сколько я пролетел, не знаю, но, упав на землю, тут же встал, лишь для того, чтобы увидеть, что мой удар смог разбить лишь пустоту, которая снова вернулась в раненое плечо. Мой удар даже не сдвинул Шувалова с места. Даже не видя его лица, я знал, что он улыбается. В тот удар я вложил всю мощь энергии изнанки, но этого оказалось мало. Мне бы сейчас коснуться того океана энергии, что я ощутил, когда возвращал Дениса к жизни. Но как это сделать, я не знал. Темная лентяйка, вернее, те крохи, что от нее остались, попытались снова занять свое место в моей броне, но ее осталось слишком мало. Тогда она начала искать энергию, которой можно подкрепиться, но, похоже, на арене не осталось ни одной ее крупицы. После моего удара уползшая пустота начала разрастаться, а вместе с этим и усилились ее поглощающие свойства. Сейчас мне с трудом удавалось удержать симки, даже она начала поддаваться. Вокруг Шувалова начало собираться все больше и больше силы. Он начал тянуть энергию с трибун, а это значит, что защитный барьер уничтожен. Теперь под угрозой находились все присутствующие. Вновь Годунов облажался, но эта ошибка может стоить слишком дорого. Подобной мощи, что уже собрал Шувалов, вполне хватит, чтобы сравнять всю Академию с землей. В моем поглотителе уже практически не осталось энергии. Единственное, что я мог сейчас сделать, так это наполнить его синки, единственной доступной мне сейчас энергией. Как только я начал это делать, кристалл сразу начал светиться. Отток энергии из него резко прекратился. Мои силы стремительно таяли. Сейчас я даже не мог материализовать концентраторы. Возможно, они помогли бы справиться с этой пустотой, которая уже расползлась на половину тела Шувалова. Еще немного, и она поглотит его полностью. Пока вокруг него продолжала собираться энергия, Шувалов просто стоял и не предпринимал никаких действий. Возможно, это мой единственный шанс, чтобы уничтожить пустоту. Только благодаря ей он смог перевернуть ход боя. Единственным оружием, которое у меня сейчас оставалось, был кристалл поглотителя. Зажав его в кулак, я побежал к этой твари, готовый вместе со мной уничтожить всех присутствующих. К этому моменту у меня оставалось совсем мало синки, но ее вполне хватило, чтобы активировать тройное усиление. Шувалов не успел отреагировать, когда кристалл поглотителя вошел точно в центр пустоты, провалившись в раненое плечо. Он, словно маленький светлячок, в ночи оказался посреди непроглядной тьмы, которая накинулась со всех сторон, пытаясь погасить его свечение. Но светлячок оказался очень упорным и не собирался сдаваться. Между мной и кристаллом до сих пор оставался открытый энергетический канал, сквозь который к нему утекали последние ручейки синки. Дикий рев Шувалова оглушил меня, значит, ему это очень не понравилось. Выходит, что мой поглотитель попал точно в цель. Осталось дать ему закончить работу. Я смог уловить, когда начала зарождаться его техника, и даже смог увернуться от десятков огненных стрел, но находился слишком близко, поэтому даже тройное усиление не спасло меня от удара, окутанного пламенем кулака. Меня вновь отшвырнуло назад, вот только на этот раз броня из высших энергий отсутствовала. После падения мне с огромным трудом удалось подняться. Пустота практически исчезла, а вместе с ней и мой поглотитель. Но вся мощь, собранная ей, по-прежнему оставалась на месте. Шувалов медленно начал подниматься вверх, подталкиваемый своим пламенем, готовясь к своему финальному удару. На трибунах началась паника. Похоже, они поняли, что больше нет никакой защиты и их жизни в опасности. Связь с поглотителем практически исчезла, но еще продолжала держаться. Сейчас он словно прощался со мной, говоря, что сделал все, что было в его силах. Нет, постой. Тебя так просто никто не собирается отпускать. Ты единственная моя надежда на воскрешение Елены. Забирай все, что у меня есть!» — мысленно заорал я. Каждая оставшаяся у меня крупица энергии устремилась по связующему нас каналу к поглотителю. До этого было недостаточно. Уловив частичку темной энергии, я попросил ее впитать мою жизненную силу и передать ее поглотителю. Она это может совершенно точно, и она мне не отказала. Боль, накрывшую меня, невозможно сравнить ни с чем. Мое тело словно разорвали на мелкие части, каждую из которых поливали кислотой. Но если это поможет, я готов терпеть. Как только моя жизненная энергия попала в поглотитель, он вспыхнул в сотни раз ярче, полностью уничтожая пустоту. Какой-то небольшой камень выпал из раны Шуалова вместе с моим поглотителем. Но это уже не могло остановить Шуалова. Он практически сформировал свою технику, и судя по тому, что я видел, с красной ареной живыми не получится уйти никому. В этот момент на мое плечо легла чья-то рука. Одновременно с этим энергия заструилась в мое тело. Боль начала отступать. Вокруг вновь расплескался океан божественной энергии, залечивая все повреждения, вызванные потерей жизненной силы. Вот теперь я совершенно точно смогу остановить Шувалова, не дать ему навредить больше никому. Мой род будет отомщен. Зачерпнув как можно больше силы, я направил ее в сторону Шувалова. Сейчас я смогу подавить даже подобную мощь, что он успел собрать. В этот момент чья-то до боли знакомая фигура подбежала к ублюдку сзади и, подпрыгнув на пару метров, обняла его, не испугавшись сгореть заживо. Грудь Шувалова пронзил огромный ледяной клинок. Следом за этим его тело превратилось в глыбу льда, заковавшую в себя двух человек, окруженных замерзшим пламенем.